Еврей Сашка в бригаде косарей, кроме того, что был черномазый и горбоносый, ничем ровно не отличался от своих соседей. Также пел русские песни и ругался, также мог запустить башмаком соседа или пригрозить ему ножом, стянуть, что плохо лежит, и на тяжелой работе отдать последнюю каплю силы. Когда же Сашка увидел польских евреев, у него вдруг дрогнула какая-то струнка, отозвалось что-то забытое, и он, ко всеобщему и собственному удивлению, начал говорить с нами на каком-то подобии идиш. Нашелся еврей и среди грузин. Все они обыкновенно не сразу признавались в своем еврействе. Сперва ходили вокруг да около, присматривались, а потом с оглядкой, в порядке интимного признания, открывались нам, как Иосиф своим братьям. Грузинский еврей был еще совсем мальчик, с деликатным лицом и тонкими членами. Он рассказал нам, что приехал к бабушке в Тифлис и потерял документ, как без паспортного и к тому же без определенной профессии его присоединили к ближайшей партии и послали в лагерь, чтобы не путался под ногами. Он припомнил и деда Равина, и обрывки иврита. Он повторял отдельные еврейские слова, как талисман. Польские евреи, услышав «Шма Исраэль», заулыбались, стали хлопать его по плечу и угостили сахаром. Если русские люди ничего не знали о том, как живет и работает за граница, то вид русских евреев, заглохших как бурьян, оторванных от живой связи со своим народом, был вдвойне тягостен нам. С 1937 года им, как и всем советским гражданам, было рекомендовано прекратить переписку с родственниками за границей. Задолго до того наступила стерилизация и сепарация русского еврейства от национально-еврейской жизни во всем мире. Так выглядели дети тех, кто был когда-то авангардом еврейского народа, кто создал сионизм и заложил основы новой Палестины. Их дети и внуки в лагере ничего не слыхали о Палестине, не знали Библии, не имели понятия о национальной культуре и тех именах, которые дороги каждому еврею. Точно они были с другой планеты. Когда мы им рассказывали о Тель-Авиве и Эмике, они слушали, как негры из Центральной Африки слушают рассказ белого человека о чудесах Европы. С удивлением, но без особого интереса, как о чем-то, что слишком далеко от них, чтобы быть реальным. Я вспомнил первомайские плакаты на улицах Тель-Авива с приветствиями Сталину, то есть начальнику нашего лагпункта, и Красной Армии, то есть нашему комвзвода. И подумал, что мы, евреи, щедрый народ, если так легко забываем о собственной плоти и крови. Сиди, Сашка, в лагере, из-за тебя ссориться не будут. По мере успехов Гитлера антисемитизм нарастал в лагере. Здесь можно было наблюдать, как эта сторона немецкого расизма подкупала сердца и притягивала симпатии, как она создавала психологические предпосылки для политического сближения. В то время редкие советские газеты, попадавшие в лагерь, были полны немецкой рекламы. Никогда впоследствии речи Черчилля так не приводили в советской прессе, как речи Гитлера до Великого перелома. Печатали их на полстраницы. Все стрелы иронии и критики направлялись на хищный англоамериканский империализм. Эта циничная кампания проводилась со всей последовательностью. Когда в начале 41 года началось вторжение Италии в Грецию, то на 48-м квадрате политрук объяснял снисходительно, что виновата Греция, а Италия только защищает греческое побережье от его захвата англичанами. Таким путем защищалась косвенно и политика Советского Союза Финляндии. Лагерная же шпана из этого делала свои выводы. Гитлер прав, и жидов следует бить. Несколько месяцев спустя, под влиянием первых успехов Гитлера на Советском фронте, в лагере создалась такая атмосфера, что никто из евреев не сомневался, какова была бы их участь, если бы лагерь попал в руки немцев или финнов. Нас перерезали бы в первый же день. Лагерники угрожали нам открыто, и когда мы вместе толпились под окошечком кухни, на евреев направлялись взгляды, полные ненависти, и слышались голоса: «Перебить их всех надо, ни одного не оставить». В декабре 40-го года вечером в бараке АТП состоялся форменный диспут между мною и интеллигентами, жившими в помещении административно-технического персонала. В большой избе стояла посредине печь-плита, на которой круглый день кипятилась вода. Стояли всякие кружечки, котелки. Здесь не было ржавых, погнутых железных котелков или мисок, подобранных в помойке. Миски были металлические, чистые, а котелки из белой жести, аккуратные, с ручками. Не было нар, а рядами стояли деревянные койки с синяками. В глубине помещения за печкой стоял стол на козлах, за которым при керосиновой лампе сидели вечерами, ужинали, писали отчеты. Здесь я ввязался в зимний вечер 40-го года в неприятный разговор. Люди, среди которых я сидел, имели среднее и техническое, некоторые даже высшее образование. Все воспитывались в Советском Союзе, происходили из трудового народа. Собрались сюда со всех сторон России и имели самый разнообразный и большой житейский опыт. Кто сидел за растрату, кто по бытовой статье, кто за неосторожное слово. Но даже и те, кто имел 58-ю статью за контрреволюцию, тоже не были политическими заговорщиками, а представляли собой средний обывательский элемент. Эти люди принадлежали к 15-миллионной массе советских ЗК, а эта масса, в свою очередь, представляет собой 90% населения России. Можно было бы в один день освободить все эти миллионы и посадить вместо них другие с тем же правом и основанием. Разговор начался с Гитлера, почему он не любит евреев и что такое евреи сделали немцам, и перешел на еврейский народ. Я разговаривал только с одним человеком, но не прошло и 10 минут, как весь барак принял горячее участие в беседе. Я попробовал рассказать этим людям, никогда не выходившим за пределы России и советской информации, об историческом мартирологии моего народа, о его заслугах пред человечеством, о его способностях и умении творчески работать там, где ему дается возможность. Но с равным успехом я мог бы это проповедовать немецким СА или польским мещанам. Столько сосредоточенной злобы, яда, шипящей ненависти пролилось на меня, что я вдруг почувствовал себя, как на эндетском собрании в Польше. Люди, которые уже тихо лежали на койках, разувшись и заложив руки за голову, вдруг не выдерживали, вскакивали и обращались ко мне так, как будто я был виноват во всех их несчастьях. Я, не зная того, затронул больное место. Нельзя было в их присутствии говорить хорошо об евреях. «Ваша нация» звучала со всех сторон. «Не рассказывай сказок, сами все знаем, вы хитрый народ». Каждый мог говорить о евреях без стеснения, зная, что на его стороне и начальники, и стрелки, и каждый вольный. Антисемитские выходки никогда не наказывались в лагере. Они заглаживались начальством, которому не приходило в голову обидеть своего русского человека за то, что он не выдержал. И в тот вечер пришлось бы мне плохо, но под конец вошел в барак всеобщий любимец, белоголовый Васька, приемщик на лесной бирже, шутник и балагур. Он вступился за евреев. «Нет, что же вы, ребята, — сказал он, — разные бывают евреи. Вот я на Украине бывал в еврейском колхозе и начал рассказывать про еврейский колхоз. А потом разговор плавно сошел на другую тему. Я вышел за печку, где стояла моя койка, разделся в темноте и лег. Голос Васьки доходил до меня, беспечный, домашний, и все они уже успели забыть о взволновавшем меня разговоре. Вася был их человек, и между собой им было хорошо. Лишний раз я убедился, что антисемитизм можно вогнать под землю, но нельзя уничтожить его до тех пор, пока еврейская масса остается в прежнем положении в социальном организме других народов, как ясно различимо инородное тело.